14. В консульство Гая Светония и Лукция Телезина, смотри примечание 10. Антистих Созиан, который, как я сказал, за сочинение поносящих Нерона стихов, был отправлен в изгнание, прослышав о том, в каком почете доносчики и как скор принцип сна казни, наделенный беспокойной душою и ради достижения своих целей, хватавшийся за любую возможность, сближается в силу общности участи с сосланным в то же место, что и он, Поменом, слывшим знатоком искусства халдеев и вследствие этого связанным со многими дружбой, полагая, что не без причины к нему постоянно прибывают и совещаются с ним гонцы, и зная к тому же, что Публий Антей ежегодно выдает ему денежное пособие. Примечание 10. В 66 году нашей эры. Конец примечания. Был он осведомлен и о том, что Нерон ненавидит Антея за его преданность памяти Агриппины, что богатства Антея достаточны, чтобы пробудить его алчность, которая была причиной гибели многих. И вот, перехватив присланное Антеем письмо, выкрав хранившийся у Помена гороскоп Антея с предсказанием его жребия и завладев, кроме того, его же запиской о рождении и жизни, Остория Скапулы, он пишет принципсу, что доставит ему важные и касающиеся его безопасности сведения, если его возвратят на короткое время из ссылки. Ведь Антей и Остори посягают на верховную власть и допытываются узнать, какая судьба уготована им и Цезарю. Немедленно были снаряжены Либурны и Созиана спешно привезли в Рим. Как только распространилась весть о его доносе, Антея и Остория стали считать скорее осужденными, чем обвиняемыми, и дело дошло до того, что никто не пожелал бы приложить к завещанию Антея свою печать, если бы не воспринятые как повеление слова Тигелина, незадолго перед тем напомнившего Антею, что ему не следует мешкать со своими последними распоряжениями. Страница 318. И тот, приняв яд и томясь его слишком медленным действием, ускорил наступление смерти, вскрыв себе вены.